Глава 11. Что-то произносит одним воздухом. Что? Наклоняюсь ниже. Я почти не могу дышать от волнения. Это же не спонтанное пробуждение. Оно полноценное. Я еще крепче сжимаю руку. Илья медленно моргает, тяжело сглатывает и делает вторую попытку выдохнуть звук. Пить. Еле слышно. Пить? Воды? Сейчас. Отрываюсь от его руки, будто с куском своего мяса. Спешу в поисках воды. В палате ничего нет. Как так? Вылетаю в коридор. Там между палатами стеллажи и кулер с водой. Дергаю пластиковый стаканчик. Из другой палаты напротив выходит медсестра. «Воронов очнулся! Зовите Горина!» «Воронов? Сейчас!» «Подождите!» — хриплю от эмоций. «Ему воды можно дать?» «Можно!» — не поднимает взгляд от телефона, где набирает Глеба. «Глеб Михайлович!» «Не слушаю. Спешу обратно со стаканчиком. Воды немного, но она вся ему. Боже мой, не могу поверить!» Едва не подпрыгиваю от радости. Живой, здоровый, очнулся. А-а-а! Я здесь, вот. Я уже возле изголовья. Илья ловит меня чуть плывущим взглядом, фокусируется. Вода. Расстегиваю крепление слинга на руке, потому что он ужасно сковывает мои движения. Я потерплю легкий дискомфорт и даже боль ради Ильи. Очень-очень мягко приподнимаю его голову, подсунув руку под затылок. Второй рукой подношу стаканчик к губам и вижу, как Илья опускает глаза и даже дергает рукой, чтобы помочь мне. Вливаю чуть-чуть, на маленький глоточек, и жду, когда Илья проглотит воду. Еще немножко. Его ресницы трепещут и чуть прикрываются, будто это самая вкусная вода, что он когда-либо пробовал. Его, должно быть, мучает просто невыносимая жажда. А я разве что не прыгаю кругами у кровати, потому что радости моей нет предела. Капелька скользит мимо рта, стекает на подбородок. Тихо, тихо, не торопись. Хочу забрать стаканчик, вдруг много сразу нельзя. Илья коротко протестующе мычит, рукой подталкивает меня в локоть, чтобы стаканчик не исчез. Ладно, ладно, поняла, улыбаюсь. Замашки упрямого начальника на месте, уже хорошо. Но стаканчик все же убираю после еще парочки глотков. Илья тут же расслабляется, будто безумно устал, прикрывает глаза, и я на мгновение боюсь, что это все, уснет обратно. Но он открывает глаза, чуть поворачивает голову, осматривается, задерживает взгляд на стойке капельницы, на ширме. «Ты в больнице, после аварии, но все будет хорошо». Переводит взгляд на меня, фокусируется, и я могу поклясться, что он меня узнает, смотрит очень осмысленно. «Господи, какое облегчение! С ним все хорошо!» «Я так за тебя испугалась! Если бы ты только знал!» Выдыхаю на эмоциях, чуть наклоняюсь и беру его руку, прижимаю кисть к своей щеке. «Чуть с ума не сошла, пока ты был в коме!» «Вол!» — выдыхает очень хрипло. «М? Волкова!» — раздается отчетливый вопрос. «Не утверждение!» Зависаю на мгновение, моргаю. «Узнал же!» «Да, Полина!» Мой голос теряет силу. «Что ты?» Взгляд скользит влево, вправо, будто вместо слов пытается пользоваться им. Его будто все утомляет почти мгновенно. Вновь смотрит на меня. «Здесь делаешь?» Что-то меня бросает в жар. Мысли мечутся. Что он имеет в виду? «Со мной все в порядке». Смущенно провожу пальцами по мелким порезам, оставшимся на щеке. Потом слингу. «Рука заживет, это ничего». «Ты как себя чувствуешь? Что-то болит?» Едва заметно качает головой, но почему-то выдергивает свою руку из моей. Или мне кажется? Нет. Кладет руку на грудь. Чуть комкает одеяло пальцами. «Илья!» «Мне что-то не по себе. Я не понимаю, но чувствую, что-то не так». «Почему ты?» Снова скользит взглядом в сторону, будто ищет кого-то. Хмурится. Взгляд бегает, словно пытается разобраться с мыслями. «Подожди, сейчас придет врач, осмотрит тебя». Машинально глажу по волосам, путаясь пальцами в мягких прядях, как ему всегда нравилось. Коротким движением отстраняется, поворачивая голову на подушке. «Уворачивается от моего прикосновения?» Я отдергиваю руку. «Неприятно?» «Я же тебя...» Поворачивается и смотрит прямо в глаза. Не узнаю этот взгляд, он совсем другой. «Уволил». «Что?»